Я вздохнул свободно, когда лес просветлел, поредел, и заросшая травой дорога выбралась на обширное открытое пространство, которое было когда-то хлебородной пашней, приписанной к грушевому хутору, а сейчас превратилось в поросшее сурепкой, васильками, конским щавелем и золотушником дикое поле. Вдали на возвышенности на гребне этого поля стояли три яблони-кислицы. Стоило подняться к кислицам, и оттуда открывался вид на хутор. Десяток хат, стоявших у запущенного ставка, с глинистой желтой водой. «Ну, гайда, лебедка!» — прикрикнул я и слегка хлопнул по спине лошади концом длинных вожжей. Но лебедка только отмахнулась хвостом. Мы въехали в грушовый хутор без всякого шика, с тарахтением обычной крестьянской телеги. Хуторяне высунулись из-за плетней, с интересом наблюдая за телегой. Конные упряжки давно объезжали грушовой стороной. За тыном крайней мазанки я увидел наголо обритую голову товарища Сагайдачного. Он стоял среди подсолнухов, и пенсне его светилось на солнце. Сагайдачный не спешил выйти мне навстречу. Ему не полагалось спешить. Товарищ Сагайдачный, который не занимал никаких официальных постов, не знаю уж с какого года, тем не менее был человеком известным. Его знали и в области, а в годы войны, достоверный факт, к Сагайдачному приезжал посланник самого Гауляйтара Коха. Хуторяне и солдаты из взвода охраны толкали застрявший в наших зыбучих песках вездеход Кюбель, а Сагайдачный спокойно стоял среди подсолнухов, и пенсне его блестело на солнце. Он и не думал выйти навстречу. Вот он каков был, товарищ мировой посредник. Я сам отворил ворота, выдернув запорную слегу, и въехал во двор. Цыплята в рассыпную бросились от телеги. Жена Сагайдачного, женщина лет 30, а может и 50, бывает ведь так, толкла в ступе проса и не обратила на меня никакого внимания. Говорят, супруги со временем приобретают духовное и даже внешние свойства. Философское, осмысленное спокойствие Сагайдачного передалось в самом деле его жене, но стало ничем иным, как безразличием. Хозяйка кивнула в ответ на мое приветствие и продолжала толочь проса. Зато с лебедкой поздоровались более любезно. Из сарая раздалось похожее на старческий кашель и ржание. Это откликнулась седогривая лошадь Сагайдачного Лысуха, которая, по словам мирового посредника, была изгнана на хутор за то, что в молодости служила в одном из куреней жовто-блакитного войска Петлюры. В доме Сагайдачного все было необычным. Я взял из-под попона МГ и отправился к окруженному подсолнухами крыльцу, где ожидал меня Сагайдачный. Сквозь сползшие на нос пенсне он с неодобрением рассматривал пулемет. Такой человек, как Сагайдачный, не мог любить нынешнего оружия. Он признавал только древние войны, когда якобы в открытом и честном бою побеждал более сильный и выносливый. «Здравствуйте, Мирон Остапович», — сказал я. Он не сразу ответил. Худенький, тощенький старикашка был Сагайдачный. Обритая под ноль его голова словно бы росла на стебле, как тыква. «Ну, здравствуй», — сказал он. Я не услышал в его голосе радости или хотя бы дружелюбия. «На государственную службу поступил». «Откуда вы знаете?» «Всюду есть свои там-тамы. Ну, заходи, заходи, коль уж приехал». И мы вошли в хату, которая снаружи была обычным, неказистым, беленым полесским срубом с подслеповатыми окошечками и заваленкой, утепленной стеблями кукурузы и соломой, но внутри представляла таинственное жилище капитана Немо. Стены были закрыты полками с книгами и всякой помещичьей утварью, которую Сагайдачный умудрился сохранить, несмотря на то, что через грушовый валами прокатывались огненные, запомнившиеся Полесью годы. От 17 до 44 их насчитывалось до десятка. Одно восстание кулака что почего стоило. Избы вспыхивали легче спичек. Спички-то были паршивые. Собранные в тесную мазанку, поставленные на книжные из грубых досок полки, на узкие подоконники, развешанные по беленым стенам, все эти бра, складни, вазочки, статуэтки, костяные ножи для разрезания бумаг, барометры, часы с пастушками, ножницы для свечного нагара, щипцы для подвивания усов, пистолеты с пороховыми полками, песочницы для бумаг, оленьи рога, хрустальные печатки, китайские веера, бронзовые Будды, вообще башки всех времен, длинногорлые бутылки из-под трехгорного пива, дорожные сундучки с инкрустацией, лафитнички, тканые портреты производили сильное впечатление на новичка, и многие мужики и бабы, впервые попав к Сагайдачному, истово крестились, даже если не находили икон в углу. Им казалось, что они в храме, так все вокруг блестело и сверкало. Старорежимная эта утварь в нашей деревенской жизни была совершенно бесполезной и ни для какого обмена не годилась. Цацки, как говорили на хуторе. Но хозяин берег свое добро, и когда я впервые попал сюда, долго и с наслаждением объяснял назначение каждой незнакомой мне вещи. Я поставил пулемет неподалеку от окна, из которого хорошо просматривалась улица, снял шинель, утяжеленную парой гранат, и уселся, следуя жесту Сагайдачного, в драное кресло с высокой спинкой. «Ну-с, так что у тебя, Иван Николаевич?» — спросил Сагайдачный. «На этот раз ты по делу, да?» «Почему вы так думаете?» Сагайдачный хмыкнул и принялся прикуривать от Катюши. Было как-то странно видеть в этой хате солдатское зажигательное устройство с кремнем, трутом и куском напильника. «Потому что, милый друг, теперь ты не придешь для душевной беседы. Ты на службе, у тебя проблемы. И из каждого разговора ты будешь выуживать пользу. Заметь, я не говорю выгоду». Он, наконец, разжег свою самодельную тоненькую папироску и, приподняв острый подбородок, выпустил кольцо дыма. Можно было подумать, что он курит не жутчайшую крестьянскую махру, а какую-нибудь там герцоговину Флор.